Глава 8. Неизвестно, что человек еще выдумает. Голова круглая. Хенрик Ягодинский. Похоже, главной проблемой моей жизни стал вопрос, могу ли я доверять лорду Тиури. Занималась ли я шитьем, учила ли историю, пыталась ли поднять воздушной магией гусиное перо со стола, шла ли по улице, жевала ли капусту в трапезной. Мысли снова и снова соскальзывали на ту же тему. Стоит ли мне на него полагаться? О поцелуе я не думала. Это явно был порыв, реакция на мои незаслуженные злые слова. А мужчины в спорах с женщинами часто используют подобные, выбивающие почву из-под ног аргументы. Ну и даже если я ему нравлюсь, это не значит ничего. Из того, что он не собирается жениться, вовсе не следует, что темнокудрый молодой красавец обрек себя на жизнь монаха. Только мне в таком раскладе места нет. Я была настолько рассеянной, что проглядела момент, когда в трапезной за мой стол, а обедала я обычно одна, подсел Колин. Кажется, парня обидела такая вялая реакция. Зато остальные косились на нас и шушукались вовсю. Вздохнув, посмотрела на Колина. «Вижу, ты любишь грибы? Хочешь мою порцию?» Я к ним отношусь спокойно. Он закивал. Потом прищурил серые глаза. «Эль, как твои успехи в магии?» «Кое-что вышло. Только можешь держать это между нами». «А что так?» «Не хочу, чтобы кто-то знал, что я сама занимаюсь и забегаю вперед программы. Я и так в списке местных странностей на первом месте». «Ладно», — пожал плечами Колин. Потом смущенно потер кончик носа. «Знаешь, я хочу извиниться. На посвящении я подменил задание». «Принято. Вообще-то я заметила это сразу, но решила не обижаться, потому что поняла, это для тебя была игра. И потому что увидела, что у тебя есть чувство чести. Ты же мог просто надавить на купца, но не стал». «Так ты заметила подмену?» «Колин, ты же был на моих представлениях. Как думаешь, можно вынуть розу или монету из воздуха и проглядеть чужие махинации?» «Ладно, извинился, проехали. Когда покажешь свою магию?» «Сегодня вечером я пою. Встретимся после представления». Я специально подождала, пока мы не дошли до того места, где Колин продемонстрировал свои умения в первый раз. А дальше сделала все, как помнила. Сначала зажгла круг язычков пламени, потом заставила их менять цвет. Пару дней назад меня озарило, что для манипуляции температурой всего-то надо добавлять или отнимать капельку магии. А напоследок выдернула один огонек из цепочки и отправила его в стремительный полет в темноту. Когда моя звездочка расплескалась по стене на другой стороне улицы, обернулась к Колину. «Ну как? Похоже?» «Издеваешься?» «Признавайся, Эль, кто тебя учил?» «Сама. Правда, получила пару дельных советов в неожиданных местах. Поможешь мне дальше?» «И чего ты хочешь?» «Я не прошу раскрывать секреты дома Эрант. Научи меня защищаться. Ставить щиты. Или что там надо делать?» «К чему тебе вдруг такое?» «Любознательность просто подскакивает до небес, когда узнаешь, что тебя хотят убить». «Что? Убить?» «Прости, Колин, вообще-то это тайна. Но поскольку это моя тайна, я могу поделиться ею с кем хочу». «Ты зубы не заговаривай. Кто тебя хочет убить?» «Пока это слух. И у меня вроде бы есть отсрочка. Нет-нет, ничего плохого я не делала. Просто кое-кто не представляет, как со мной поступить дальше, если я не вписываюсь в привычную структуру. Я сама по себе, понимаешь? И, как кажется некоторым, создаю своим существованием опасный прецедент. А если от меня избавиться, все вернется на круги своя, проблема исчезнет». «Ты это точно слышала?» «Такого не выдумаешь», — грустно вздохнула я. «Но прошу тебя об этом молчать. Даже дома. Сейчас я ломаю голову, что мне делать. Притвориться тупицей или гением, чтобы эту голову сохранить? Кто еще об этом знает?» «Никто. Алину я говорить не буду. Не хочу втягивать его в свои проблемы. К тому же он маг воды, то есть не может помочь при всем желании». «А чего ты ждешь от меня?» «Ничего. Кроме того, что сам захочешь дать. И ничего, что было бы для тебя опасно или сулило неприятности». «Я сам могу посулить неприятности кому угодно. Ну, почти кому угодно. Знаешь, дай мне немножко подумать. И, конечно, ставить щиты я тебя научу». Вечером, когда уже засыпала, обняв подушку, стукнула мысль. Я сказала Колину, что ничего плохого не делала. Но ведь это не совсем правда. Был тот случай с Роном. И что осталось после встречи со мной с незадачливым блондином, я не знала. В академии, во всяком случае, он не появлялся. Но могу спорить, что если бы те влиятельные лица, которые обсуждали и решали мою судьбу, узнали об инциденте, участь моя была бы решена. Наверняка сочли бы опасной и прибили как муху. Хотя, виновата ли стена, если кто-то по пьяни разбил об нее голову? Но, как бы то ни было, надо молчать и дальше. Целее буду. Только правильно ли я поступила, доверившись тому, знакомство с кем началось с вражды? Разум сомневался. Но интуиция говорила, что да, все верно. Колин ценит и уважает себя. И себе подобных. Я не прогнулась перед ним и не заискивала, не кокетничала и не искала внимания, и показалась интересной. И сама тоже разглядела за фасадом высокомерного задаваки хорошего парня. Кстати, Хаус против сближения с Колином не возражал. Если повезет, мы станем друзьями. Но пока в зарождающейся дружбе наметилась трещина. Колин предложил заниматься магией у него дома, то есть в расположенном на территории Академии коттеджи, где ему принадлежал целый этаж. Конечно, там за нами никто не будет следить, но... Ты соображаешь, что обо мне начнут говорить, если мы через день начнем уединяться по вечерам? Что устрицы, которые ты мне презентовала, подействовали? Хохотнул он. Но почему так редко, через день? Я был о себе лучшего мнения. Ах, да, ты же еще поешь. Похоже, я нашла еще одну заразу себе подстать. Знаешь, я все же не готова жертвовать добрым именем. Есть место, где я обычно занимаюсь. Правда, оно не слишком уютное. Давай встречаться там. И со мной не нужно возиться каждый вечер. Покажи основы, а дальше я сама. Ну почему с тобой всегда так сложно? Ладно, говори, что за место. Заброшенную башню за дубовой рощей видел? Те вечера, когда не выступаю в трости и свече, я сижу там. Хорошо, уговорила. Смотри. «Ты можешь сделать так?» На ладони одной руки Колин зажег огонь, а палец второй туда сунул. Я кивнула и повторила. Потом спросила, «А можно попробовать твой огонь?» «Если осторожно. Почувствуешь жар, сразу убирай руку». Кивнула и медленно поднесла палец к пляшущему рыжему языку на ладони сидящего рядом парня. «Вроде ничего». Ткнула палец в пламя. Приятно греет и чуть покалывает. Обернулась к Колину. Тот удивленно моргал на меня. «Так?» — прервала я молчание. «Так. А теперь смотри. Ты спокойно выдерживаешь касание моей магии, потому что она не сфокусирована, размазана. Если я начну делать вот так...» Язычки огня на глазах сжались, превращаясь в похожие на лепестки астры острые иглы. А я почувствовала сначала тепло, потом жар, но палец не убрала, пока было вполне терпимо. «В общем, чтобы убить или ранить, нужно сфокусировать магию. Иначе не выйдет. Разница примерно такая же, как между острым ножом и ладонью. Поэтому задача большинства щитов обратная. Размазать чужой магический удар, тем лишив его силы. Конечно, еще лучше отразить, но это намного сложнее. Сейчас я скажу тебе слова и объясню, что надо представлять в уме, пока их произносишь. И ты начнешь упражняться. Твоя задача — научиться ставить щит за 3 секунды. Хотя и это слишком долго». Улыбнулась. В данный момент Колин был ни капли не похож на того высокомерного заносчивого мажора, которым показался в начале. Собранный, взгляд умный, жесты лаконичные, точные. Поняла. Хочешь, потом покажу, как доставать монетку из воздуха? Давай. Удивлю родственников. Только не говори им, кто на тебя так дурно влияет, хихикнула я. Интересно, что формула щита произносилась на древнеферейском, и я даже разобрала, о чем речь. В следующей неделе я приползала к родной кровати в 3 ночи и падала без сил, а на занятиях клевала носом. Впрочем, я обнаружила, что мне достаточно прочесть учебник 1 раз, чтобы внятно пересказать содержание, и не слишком беспокоилась. Зато я научилась ставить щит, о который разбивались огненные снаряды Колина. Ален до сих пор не вернулся из дома. Я получила от него письмо, что, скорее всего, он приедет к Новому году, когда прапрабабушка поправиться окончательно. Каюсь, у меня мелькнула мысль, что до Алиновых родителей дошли слухи и сплетни о нашей тесной дружбе, а поскольку мой статус и судьба были еще не определены, казалось разумным вывести сына из-под огня, услав куда подальше. Лорда Тиуру я тоже не видела, и хотя уже знала, где кабинет проректора, встреч не искала. Зато случайно наткнулась в библиотеке на книгу «Старинные имена», и среди прочей экзотики обнаружила там Тиуру. Вот ни за что бы не догадалась, что это значит. «Любимый». Ни больше, ни меньше. Я ж теперь буду краснеть всякий раз, называя его по имени. Может перейти на более отстраненное обращение по названию дома. Лорд Вилани. Кстати, Хаус сказал, что лорд Тиура приходил к башне, но ушел, увидев, что я там не одна. Возможно, оно и к лучшему. Обдумав свое положение, я решила, что мне следует начать хоть немного разбираться в политике домов. Хоть я таких вещей не люблю, но сейчас речь идет о выживании, так что не время капризничать. Поэтому однажды вечером я попросила Колина рассказать, как устроен мир магов в Рвинии. Естественно, я понимала, что рассказ будет вестись с точки зрения дома Эрант. Оказалось, что в королевстве имеется больше 30 домов. Иногда два дома сливались. Иногда большой дом по тем или иным причинам мог распасться надвое. В летописях упоминались случаи тотального уничтожения нескольких домов в войне или же из-за внутренних конфликтов. Но сейчас все было относительно тихо. Все маги традиционно поддерживали трон. Правда, время от времени некоторые дома, мечтая возвыситься, впутывались в заговоры, но до сих пор это всегда кончалось для них плохо. За порядком следили 5 великих и сильнейших домов. Эрант и Вилани были мне знакомы. Кроме того, в пятерку входили Ойден, Кандери и Рикон. Так вот, почему вредная леди Острис Эйд Ойден сохранила место в Академии даже после того, как совершенно явно пустила обо мне сплетню, сообразила я. И вот почему не имеющая дара особа сидела в учебной части, причем занимала пост, позволяющий наблюдать и оценивать всех учащихся в Академии студентов. Я настолько увлеклась построением умозаключений, что подскочила на кровати и хлопнула себя по коленке. Устроившийся на стуле Колин изумленно воззрился на мою активность. Кстати, с его приходом чердак изменился. На полу появился пушистый бордовый ковер, откуда-то взялся широкий стол с парой трехрожковых подсвечников. У дальней стены возникла большая тумба с красующимися на ней чайником и сервизом. Чайник мы грели магией. Получилось уютно. И, как бы сказать, основательно. «Ты чего прыгаешь? Что тебя так поразило?» — поинтересовался друг. «Вдруг дошло. Почему леди Острис занимает место в Академии?» «Верно, дошло. Ее многие терпеть не могут. Но идти на конфликт с одним из великих домов из-за противной тетки никто не хочет», — фыркнул Колин. «Кстати, я заметила, что в разговоре со мной он слова не выбирает, хотя брань не употребляет никогда. Я, похоже, для него друг, но при том леди. Самое лучшее по мне сочетание. Да и поведение парня мне нравилось. Он следил за мной глазами, но не приставал. Зато на вальсы приглашал часто. Что интересно, за лидером потянулись и остальные. И теперь подпирание стенок в танцевальном классе осталось воспоминанием. Не отвлекайся. Слушай дальше». Одернул замечтавшуюся меня Колин. «Три из великих домов огненные. Связано это с тем, что огонь по сей день считается самым сильным оружием. Два других специализируются на магии ветра и льда». «А почему у нас с тобой улы на висках алые, а у лорда Тиуры Эйд Вилани они скорее малиновые? Он же тоже маг огня или нет?» «Он немного другой. Его умение, но я тебе этого не говорил, взрывы. Причем в своем деле он мастер. Я слышал, что в ту пору, когда мы еще ходили пешком под стол, он в одиночку сравнял с землей приграничную крепость, которую соседи решили построить на нашей территории. С его силой он снес бы эту башню одним ударом, а мы с тобой улетели бы в небеса, причем, вероятно, по частям». «Вот это да! А я это опасное дарование доводила, вредничала, даже умудрилась оскорбить и обидеть». «Ты опять витаешь в облаках, подруга. Будешь дальше слушать? Кстати, что собираешься делать на Новый год? В Академии каникулы. 2 недели здесь будет пусто». «У меня все просто», — отозвалась я. «Буду петь каждый вечер, чтобы побольше заработать, а в остальное время тренироваться. Ты же понимаешь, что угроза никуда не исчезла. Кстати, как думаешь, мои способности стоит показать или скрыть?» «Однозначно скрыть. Я осторожно кое-что спросил у матери. Мы с ней переписываемся. Ты сейчас действительно яблоко раздора, так что не нужно обострять. Это позволит тебе протянуть время и лучше подготовиться. Я, естественно, помогу. Кстати, хочешь, останусь на каникулы с тобой?» Серые глаза выжидательно посмотрели на меня. Я покачала головой. «Не стоит. Не ломай из-за меня планы. Просто нагрузи перед отъездом побольше, чтобы было чем заняться. «Кстати, я слышала о такой штуке, как руны. Можешь рассказать, какие ты знаешь?» Колин вздохнул. «Нет, таких девушек, как ты, я еще не встречал». «И радуйся, двух эта академия не выдержала бы». Он засмеялся. Первая сессия впечатления на меня не произвела. Экзамены проходили в форме бесед, причем ничего сверхсложного или заковыристого преподаватели не спрашивали. На истории я честно пересказала средних лет мужчине с голубыми висками то, что вычитала в учебнике, добавив кое-что от себя. Кстати, оборону Рдийска поминать не стала, хотя язык чесался. Мне благосклонно кивнули и отпустили. Как-то несерьезно. Даже учиться вязать сети было труднее. Там наставница строго следила за тем, чтобы узлы были затянуты как следует, а ячеи получались одинаковыми. Но тем больше времени оставалось на собственные занятия. Я подозревала, что по факту большинство студентов получает домашнее образование. А академия — это вроде клуба знакомств по интересам. Увы, мне в этом смысле ловить было нечего. Так что я занималась своими делами и работой. Удивительно, но на мои выступления приходило много народа. В те вечера, когда я пела, ресторанчик был полон. Однажды из любопытства я заглянула в трость и свечу в другой вечер и обнаружила половину столов пустыми, после чего попросила прибавки. Сначала господин Фосс изобразил непонимание, но потом сдался и поднял оплату сразу вдвое, пригрозив пальцем, чтоб больше не спрашивала. И все бы было хорошо, если б ко мне не привязался один хлыщ. Уж не знаю, чем я ему приглянулась. Может, частой сменой нарядов? Мне-то иллюзии не стоили ни гроша. И я забавлялась, украшая себя то бархатным шлейфом, то боа из перьев цапли, то интригующей полумаской. Наверное, заинтересовавшийся лорд сделал вывод, что у меня есть покровитель, который и дарит певице платье и украшения. И решил, что раз так, у него тоже есть шанс. Начал лорд Лир с цветов. Кстати, не такая уж простая и дешевая затея раздобыть зимой хороший букет. Цветы я любила, но цветы со значением — другое дело. Да и куда мне те веники? Тащить в академию, что ли? Соседкам на удивление? Поэтому я попросила больше так не делать и букеты не дарить. А вы меркантильна, леди. Я? Меркантильна? Когда леди просит чего-то не дарить, это признак корысти? Право. Не слышала о такой странности, улыбнулась я. Мне всегда казалось, что это намек на то, что дама предпочитает другие, более весомые подарки. Возможно, вы общались не с теми дамами. Но мне подарки действительно не нужны. Не тратьте время, лорд. А вы с Норовом? Может быть, в этот момент мне и стоило показать, что я маг. Тогда на том бы все и закончилось. Но уж очень не хотелось впутывать академию. Если пойдет слух, что студентки оной поют в ресторанах, ну, в общем, получится нехорошо. Так что я просто избегала лорда, пока меня однажды не подозвал господин Фосс. «Агнес, не знаю, что у тебя с лордом Лиером, но тот ужасно зол и даже грозил мне неприятностями, если не уговорю тебя оказать ему внимание. Конечно, я ни слова не сказал о...» — подмигнул. «Твоих особых способностях». Втягивать работодателя в конфликт совершенно не хотелось. Так что, наверное, придется объясниться с кавалером самой. Эх, даже жаль, что Колин и Ален, которые могли не прятать магический дар, сейчас далеко. Кстати, а это мысль. Объяснение состоялось тем же вечером у выхода из ресторана. «Лорд, хочу поговорить с вами прямо и надеюсь на ваше понимание. Так сложилось, что мне уже нравится другой мужчина, поэтому принимать ваши знаки внимания я не могу». И сделала весомую паузу. «Этот мужчина — маг». Сначала он опешил, а потом рассмеялся. «А вы шутница. Предлагаете поверить в нелепую сказку? Маг, влюбившийся в певичку? Вот что, милочка, видите там карету? Сейчас мы вместе отправимся в ней ко мне домой. А если будете милы и послушны...» Скривилась. «Уж сколько таких речей я наслушалась за жизнь. И, кстати, заметила, что весьма редко для милых их послушание кончалось добром. Но, похоже, в полутьме лорд Лир моей реакции не разглядел, потому что уверенным голосом продолжил. «Тогда эта карета станет вашей». «Ух ты! От букета до кареты. А запрягать буду кота. То-то прокачусь». Повернулась к экипажу, чтобы рассмотреть получше и решить, какую именно часть поджечь для доказательства правдивости своего заявления. И тут дверца вдруг вспыхнула ярким пламенем. Сама, потому что я точно ничего такого не делала. Просто не успела. А потом огненными кругами загорелись колеса. Испуганные кони заржали, рванули с места, и пылающая колесница, громыхая, понеслась в темноту. То, как побелел лорд Лер, было видно даже в полумраке. Кланяясь, незадачливый кавалер начал пятиться от меня, а потом развернулся и кинулся вслед за каретой. Я пожала плечами и развела руками. Не знаю, кто мне помог, но спасибо. Вышло зрелищно. Хотя я бы справилась и сама. Повернувшись, не спеша двинулась своим путем. Но перед этим, на всякий случай, пробормотала несколько слов на древнефирейском, активируя щит. Причем тот, что я носила сейчас, был не в пример серьезнее первой поделки, которую показывал Колин. «Спасибо сказать не хотите?» — раздался из темноты знакомый голос. «А вы что здесь делаете, лорд Вилани? Соскучились по балладе о кладбищенской невесте, вот и пришли послушать?» «Примерно так. И услышал много интересного. Кстати, отчего я вдруг стал лорд Вилани? Неужели вы узнали, что значит Тиура?» Почувствовала, что краснею. Вот же ехидно. Но зачем он здесь? Скорее всего, просто проверял, чем я занята на каникулах. Но вопрос об имени разумнее замять. Огненные колеса — это было красиво. Прямо адская колесница. Чувствуется немалый опыт и рука мастера. Я собиралась, если честно, поджечь крышу. Благодарю. Приятно слышать похвалу из уст настоящего ценителя. Он церемонно поклонился. Между прочим, хотела вам сообщить, леди, что по результатам экзаменов вы попали в тройку лучших на своем курсе и, соответственно, можете рассчитывать на стипендию от короны. Фыркнула. Я? В тройке лучших? Чем же тогда занимались все остальные? Что это за образование такое? Наверное, я произнесла это вслух, потому что мой спутник засмеялся. И сколько составляет эта стипендия? 30 золотых в месяц. Так что можете забыть о вокале. Не хочу. Без сомнения откликнулась я. Мне нравится. Нравится внимание вот таких лордов? В голосе послышалось раздражение. И что-то еще. Может быть, разочарование? Абсолютно нет. Собственно, это был первый случай. И если бы не ваше эффектное появление, я сама отделалась бы от лорда Лера тем же способом. Но мне нравится придумывать костюмы и выступать. Вы слышали, как я пою? Да, приятно. Усмехнулся. Если не ордийски и не в два ночи. Но, кстати, что за мага вы полюбили? Я верно понял, что речь идет о Колине Эйд Эрранде? Неверно. Мы с лордом Колином стали добрыми друзьями. И это все. Как я уже говорила, мне сейчас не до романов. А после того, как узнала, что меня могут убить ни за что ни про что, и вовсе стало не до лирики. Лорд Тиура виновато вздохнул. Эх, лишь бы не сказал сейчас что-то вроде «мне самому такое не по душе, но вы же понимаете, что решаю не я». Ненавижу оправдания. Почти всегда это изнанка большого или малого предательства. Но он произнес совсем другое. Я тут подумал, чем я могу помочь леди Эльнейда? Почему? Что почему? Почему вы изменили мнение, лорд? Хотя, что бы он ни ответил, доверять безоглядно я не собиралась. Ведь я понятия не имею, присматривает он за мной или следит. Ответить он не успел. Слишком долго подыскивал слова. «Мы пришли, лорд Вилани. Наверное, не стоит заходить в академию вместе. Идите первым. Я подожду». Тем вечером я долго ворочалась в кровати, пока Хаус, которому надоели взбрыкивания и выкрутасы, не куснул меня за руку. Сейчас в комнате осталась я одна, и никто не мешал нам с котом спать вместе. Под конец я все же решила не сближаться с лордом Тиурой сверх необходимого. Колин и Хаус на пару загружали меня упражнениями и теорией по самую макушку. Так что еще один учитель мне никак сейчас не поможет. Да и вообще, похоже, те, кого предали в детстве, трудно доверяют людям. Трость и свечу я тоже бросать не собиралась. И дело тут было не только в деньгах и нарядах, а в том, что в академии я до сих пор оставалась для большинства пустым местом, невидимкой. А там я чувствовала себя человеком. Но стипендиям... Довольно потянулась. «Это хорошо. Только надо придумать, что делать с деньгами. Стоит приберечь их на черный день. Но где хранить запасы?» «Я спрячу». Пришло ленивое от хаоса. «Вот и славно». Погладила мягкий мех и прикрыла глаза.